Глава 35. Напрягая связки, чтобы говорить понятнее, Трэш произнес: «Вызываю гнездо! Повторяю, вызываю гнездо!» «Гнездо на связи, назовитесь!» Прозвучало в динамике, примотанном к ушному отверстию на манер наушника. «Называйте меня форс-мажор!» «Назовитесь! Корреспондент форс-мажор неизвестен! Перейдите на частоту 12 и используйте скрэмблер!» «Парень, ты что, на голову больной? Я тот самый форс-мажор, из-за которого твои командиры разбрасывают атомные бомбы. Так что никуда я не пойду, я здесь останусь. А вот ты сходишь за этими самыми командирами. Мне нужен самый главный. Хочу ему кое-что сказать». «Оставайтесь на связи». «Останусь, я сильно не тороплюсь». Спустя секунд 30 из динамика послышался другой голос, чуть посолиднее. «Гнездо на связи». «Я, кажется, ясно сказал, что буду говорить только с самым главным», — ответил Трэш. «Ты не самый». Он, конечно, блефовал, но, будучи знаком с системой, почти наверняка уверен, что так быстро с высшим руководством его связывать не станут. Собеседник на блеф купился и врать не стал. «Я дежурный офицер. Я передам генералу все, что вы скажете». «Я сам передам генералу то, что хочу ему сказать», — парировал Трэш. «Кстати, вы в курсе новостей? Так получилось, что я теперь самый главный в 7-м форпосте. Власть поменялась, и тут много ваших людей. Сейчас один из них подаст голос. Эй, капрал Лев, представьтесь дежурному офицеру базы». «Я капрал Лев», — проблеял оператор, косясь на коготь напротив своей шеи. Лапой, которой принадлежал коготь, управлял Трэш. Издали управлял, сидя в водостоке под железнодорожной насыпью в паре километров от форпоста, но это не мешало ему контролировать ситуацию. «Капрал Лев, доложите дежурному офицеру обстановку на объекте», — сказал Трэш. Тот, чуть оживившись, начал сыпать сведениями. «Сэр, 7-й форпост захвачен. Это зараженные, управляемые зараженные. Двое из них сейчас в главном зале рядом со мной. Ими управляет очень большой измененный. Я таких никогда не слышал. Точное количество нападающих неизвестно, но их много. Повторяю, их замечено много. Все дежурные тоже рядом со мной. Остальной персонал в убежищах, но я не уверен, что туда успели собраться все наши». «Стоп, капрал Лев», — перебил Трэш. «А теперь скажите дежурному офицеру, что делают зараженные, которые сейчас рядом с вами». «О, матерь божья! О, господи, сэр! Тварь только что сорвала маску с лейтенанта Корса! Сэр, у лейтенанта руки связаны проволокой! Он не может ничего с этим сделать! Сэр, база заражена! Лейтенант дышит местным воздухом!» «Помолчи!» — рявкнул Трэш. И вежливо продолжил. «Эй, дежурный офицер, я буду убивать их одного за другим. Я остановлюсь только тогда, когда со мной станет говорить главный». «Но он сейчас не может выйти на связь», — изменившимся голосом ответили с базы. «Жаль», — вздохнул Трэш и добавил. «Капрал Лев, четко и ясно объясните дежурному офицеру, что только что случилось». «Сэр, эта тварь, этот зараженный, он только что снял маску с сержанта Ивана, а до этого с лейтенанта Корса». Трэш продолжил. «Иван и Корс дышат свежим воздухом. Я еще много кого могу заставить им подышать. А все потому, что ваш главный не хочет со мной поговорить. Как видите, его застенчивость вам дорого обходится». «Одну минутку», — напряженно ответил дежурный офицер. «Я пытаюсь вас связать. Качественную связь не гарантирую. Я делаю все, что возможно». «Делай, делай. Мы в тебя верим», — одобрил Трэш. «Но ты сам сказал, что справишься за минуту. За язык тебя не тянули. Если не успеваешь, кому-то придется присоединиться к Ивану и Корсу». Офицер уложился в 40 с небольшим секунд. Успел. не пришлось трогать никого, кроме той парочки, которую Трэш изначально определил первыми кандидатами на избавление от защитных масок. «Говорит генерал Милош, это действительно я. Прекратите убивать заложников!» «Это не заложники, это мои пленники, а я никакие конвенции не подписывал и могу делать с ними что угодно. Да и разве это смерть? Вашим людям, генерал, при любом раскладе светит новая жизнь». «Чего вы хотите?» «Я слышу знакомый шум. Это похоже на авиационный двигатель», — ответил Трэш. «Вы летите на вертолете, и я догадываюсь, куда. Похвально, что не отсиживаетесь в тылу, но вам придется развернуться. Никто не должен приближаться к филиалу. И ничто». «Я вас плохо слышу. Чего вы хотите? Каковы ваши требования?» «Все вы прекрасно слышите», — вздохнув, сказал Трэш. «Вы одновременно и со мной говорите, и слушаете ваших людей, которые заперты в убежищах. Решили вытащить их, да? А как же те, которых я держу в зале управления? Ну да, там всего лишь несколько человек из дежурной смены, ими можно и пожертвовать. Я понимаю, но вы, генерал, сильно ошиблись. Ошиблись в том, что не слушаете, что я вам говорю. То, что я говорю, надо выполнять. Вы не выполнили. Этим самым вы только что убили половину своих людей. Я о тех, которые сейчас в убежищах». «О чем вы?» — продолжал гнуть свое военный. «Что вы хотите?» «Я уже сказал, что хочу», — ответил Трэш. «Но вы не хотите меня слушать. Ну что же, послушайте своих людей. Тех, кто сидят в убежищах. Им ведь там ничего не грозит, не так ли?» «На самом деле грозило. Еще и как грозило. Но никто об этом даже не подозревал, кроме Трэша. Убежища в форпостах создавались с таким расчетом, чтобы вероятные противники не смогли туда проникнуть за час или тем более быстрее. Ни развитые зараженные, ни аборигены не в силах быстрее расправиться с многослойными броневыми плитами и решетками, перекрывающими входы. Чтобы обойти преграды, придется сокрушить несколько метров прочнейшего железобетона, местами дополненного стальными листами. В общем, все устроено надежнее, чем в хранилищах некоторых уважаемых банков. Или долго и нудно работай, или стаскивай тонны взрывчатки, что тоже займет время, плюс подарит гарнизону легкую смерть. За час должно подоспеть подкрепление с главной базы и соседних форпостов, а ударная авиация способна подтянуться куда быстрее. Даже близкий подрыв тактического ядерного боезаряда не должен навредить убежищу. Кластер можно залить тереном в несколько слоев. Смертоносная аэрозоль тоже не доберется до укрывшихся людей. Трэш все это знал и предвидел, что на каком-то этапе гарнизон форпоста попытается закрыться в убежищах на нижнем уровне. При этом в его распоряжении останутся лишь те люди, которых он застанет в зале управления. Именно захват этого поста просто обязан запускать процедуру эвакуации, и он не стал препятствовать внешникам бросать посты. Пускай без помех собираются в местах, которые считают безопасными, и потом докладывают по автономной связи, что у них все прекрасно. Руководство ведь должно поверить и на основании этой информации принять решение. Решение нелегкое. Они должны постараться уничтожить Трэша и его стаю, несмотря на риск, которому подвергнется захваченный персонал. Это нормально. В гарнизоне форпоста около сотни человек. В зале управления живыми захвачено 9. Из них 2 уже нельзя считать полноценными заложниками. Остаются 7. Ими, конечно, жертвовать не хочется, но ради спасения почти сотни вполне приемлемая математика. Пожалуй, пора объяснить генералу, что в его расчеты закралась ошибка. Фатальная ошибка. «Капрал Лев, мне кажется, меня не понимают. Передайте генералу Милошу, чтобы прямо сейчас связался с убежищем номер 2. Пусть спросит, какая у них там обстановка. Может, вас он поймет лучше. Обстановка в убежище номер 2 была нервозной. В бронированный отсек набилось 4 десятка человек. Всем им пришлось спешно бросать боевые посты и мчаться вниз, пытаясь не попасться тварям, проникшим в главный корпус. Кому-то выпала сомнительная удача полюбоваться на монстров издали и остаться при этом в живых. Теперь они взахлеб рассказывали о чудовищах, помимо естественной брони, защищенных громадными бронежилетами и угловатыми касками. Нечего и думать навредить таким колоссам из личного оружия. Спасибо, что размер уродов не позволял им развивать высокую скорость в тесноте комплекса. Другие, также взахлеб, торопились рассказать о том, что видели на мониторах турельных прицелов. По их словам, чудовищ снаружи разгуливало еще больше. В основном мелочь, но за ее спинами такие особи укрывались, что смотреть страшно. В общем, народу, столпившемуся в тесноте отсека, было о чем пообщаться. И даже маски индивидуальной защиты не помеха. Одновременно все пытались поделиться тем, что видели, потому ор стоял неимоверный. Лишь один из присутствующих скромно помалкивал. Скорее всего, простой техник, без допуска к наружным работам. По тревоге ему пришлось забираться в аварийный костюм биологической защиты. Такие хранятся в нишах возле каждой гермодвери. Защита у них так себе, непрочный материал, стесняющий движение. Но здесь ведь долго держаться не требуется, всего-то и надо менее часа подождать. Ну и система защиты дыхания тоже не ахти. С такой полноценно не поговоришь, может, потому и сидел, воды в рот набрав. В общем, обстановка шумная и нервная, плюс освещение аварийное, красноватое и тусклое. Это добавляло волнения, потому как означало, что убежище больше не получает электричество от центрального узла, вот и приходится сидеть в масках, не растрачивая ресурсы резервных батарей на автономную систему вентиляции. На молчаливого техника, скромно пристроившегося у стеночки, никто не обращал внимания. Сидит себе тихонечко и никому не мешает, полностью неинтересный. Под грубым материалом защитного костюма скрывался не техник. Этот человек вообще не имел отношения к экспедиционному корпусу, да он даже человеком не являлся. По классификации туземцев — зараженный стадии бегун. Тот самый, которого трэш пронес в основной корпус, запустив в колодец для ракетной шахты. Этот одноразовый подчиненный удосужился получить персональное прозвище, и звали его Троянский конь. Пусть форпост и чужой, но трэш похожих навидался, ну и подготовился неплохо. Да там многое не потребовалось. Всего-то разворотить электрощит, от которого питался нижний уровень, и вовремя вывести троянского коня из колодца для ракетной шахты, а дальше зараженный, одетый, вскрывающий тело и голову защитный костюм, легко затерялся среди внешников, торопящихся укрыться в одном из двух убежищ. В условиях паники и скудного освещения неестественно ковыляющая фигура ни у кого не вызвала подозрения. В таком костюме не всякому дано нормально передвигаться, на то он и аварийный. Вот так в убежище проникла смертоносная часть этого бесчеловечного мира. Получив последний приказ вожака, троянский конь, не раздумывая, взрезал коротким ножом ткань костюма, вытащил гранату, слегка модифицированную умельцем, потянул за кольцо. Опустил руку, чуть подал кистью вперед, позволив покатиться по полу яйцу, скрывавшему под пластиковой оболочкой небольшой заряд взрывчатки и тысячи мелких стальных шариков, выпачканных зараженной кровью. Никакой реакции на это не последовало, действия молчаливого техника остались незамеченными. Рука вновь скользнула в прорезь, проделанную в костюме, и повторила то же самое со второй гранатой. Трэш убрал контроль и отключился от подчиненного. Дело сделано, а троянский конь, оставшись предоставленным самому себе, вскочив, сорвал маску вместе с капюшоном и, радостно урча, впился зубами в ухо ближайшего внешника. Как удачно, что у жертвы оказался простенький респиратор, а не противогаз, прикрывающий всю голову. В следующий миг разорвалась первая граната. Трэш, выждав паузу, с напускным сочувствием спросил: «Генерал, я слышал, что у вас плохие новости. Какие-то проблемы со вторым убежищем. Говорят, оно внезапно подверглось заражению. Так ведь? Какая трагедия! Теперь все, кто там оказались, сыграют в игру, которую туземцы называют лотереей Стикса. Шансы на победу там невелики, но вы это сами знаете. Итак, проясню ситуацию. Вы только что убили около 40 человек. Сами убили, своим решением. И если продолжите в том же духе, убьете еще приблизительно столько же. Я сейчас про первое убежище. Вы, генерал, считаете себя здесь самым хитрым, но это не так. То, что вы против меня придумаете через минуту, я знал еще неделю назад. Я все наперед знаю, всю вашу систему. Она хороша, не спорю, но она уязвима. Я знаю все ее уязвимости. Форс-мажор на то и форс-мажор. Капрал Лев, скажите, каким способом я сейчас разговариваю? Доложите генералу Милошу. Сэр, это... Здесь режим громкой связи, и существа принесли сюда колонку. Небольшую колонку и микрофон. Самого форс-мажора здесь нет. Здесь только его голос из колонки. А вас он слышит через микрофон. И меня. «Все правильно», — признал Трэш. «И скажи, капрал Лев, как, по-твоему, какой длины провод связывает тебя и меня?» «Я не могу это точно знать». «А ты предположи». «Ну, мне кажется, что он длинный». «Верно, капрал Лев, он очень длинный. В нем несколько километров, так что извините за низкое качество звука. Длина линии сказывается. Генерал, вы понимаете, к чему я это веду? Это к тому, что вы можете все свои бомбы скинуть на филиал, но все, что я при этом потеряю, это колонку с микрофоном. Хорошая колонка, мне она понравилась, красиво оформлена. Сам выбирал, но я как-нибудь переживу эту потерю, как и потерю тех, кого вы называете существами. Здесь такой богатый мир, что новых помощников я найду даже быстрее, чем новую колонку, а вот вам здесь новых людей не найти, как и новый филиал. Придется доставлять их из родного мира и отстраивать филиал заново, в другом, конечно, месте, потому что этот стаб вы споганите радиацией, а потом вам понадобятся еще люди, еще и еще, и новые филиалы, потому что я буду приходить к вам снова и снова, и вы никак не сможете этому помешать. Это мой мир. Я хожу здесь, где захочу. Я могу побывать в таких местах, о которых вы и думать боитесь. Могу даже подкинуть вам оттуда пару подарков, например, ядерные заряды. Вы не представляете, сколько разного добра можно найти на Востоке. Туда даже туземцы не ходят, нет им на Восток дороги. А вот для меня все дороги открыты. Так что, генерал, и все те, кто сейчас слушают наши переговоры, готовьтесь к тому, что я стану часто заглядывать к вам в гости. «Я уже приказал разворачиваться», — нервно ответил Милош. «Ни по воздуху, ни по земле никто не подойдет к филиалу. Чего вам еще надо? Ваши требования?» «Мудрый поступок», — довольно заявил Трэш. «Жаль, что вы с ним слегка запоздали. Ну да ничего, всего-то меньше полусотни потеряли. Могло быть и хуже. И да, будет гораздо хуже, если вы не выплатите мне по 15 жемчужин каждого цвета, и границу зоны, которую вы оставляете мне, придется перенести на 20 километров к северу. Это от первоначальной цифры. Все, что южнее этой линии, мое. И да, я слаб в геометрии, так что вы поблизости от границы не показывайтесь во избежание. И летать рядом тоже не надо. И эти шарики ваши, которые вы любите подвешивать, подвешивайте их где-нибудь подальше от моей земли. Ну и да, еще один момент остался. По 3 жемчужины каждого цвета я должен буду получать каждые 30 дней. Это маленькая компенсация в наказание за ваше ослиное упрямство. Старайтесь с выплатами не опаздывать. «Вы это серьезно?» Чуть не лопаясь от возмущения, прокричал генерал. «Ну, в принципе, я понимаю, что сильно продешевил», — насмешливо ответил Трэш. «Экспедиционный корпус стоит куда дороже, а я ведь со временем могу его на 0 умножить. Ну да ладно, не будем мелочиться, и даже поблажку сделаю. Я понимаю, что вас сильно волнует город на моей территории. Это потенциальный источник угрозы, его принято подчищать. Я все понимаю и не хочу создавать вам лишние проблемы, потому после каждой перезагрузки у вас будет ровно неделя. Можете вводить в город наземные силы, можете работать авиацией. Прямиком к нему приезжайте и работайте. Но если кто-то заедет не туда или задержится хотя бы на час сверх недельного срока, я буду огорчен, а огорчать меня не надо. Это вам слишком дорого обойдется». «Вы должны понимать, что у меня нет полномочий на принятие таких решений. Да у нас даже столько жемчужин нет. Где мы их возьмем? Это ведь 30 штук». «Это ваши проблемы, а не мои. У вас, генерал, 3 дня, чтобы принять мои условия и принести жемчуг. На то же самое место принести. Как только жемчуг будет получен, мои помощники уйдут из форпоста. Вы там поторопитесь, генерал. Людям в первом убежище тесновато и страшно. Тем, кто снаружи остались, тоже не весело. А уж что сейчас во втором убежище творится, мне страшно представить. Прощайте, генерал, на этом я отключаюсь. Все, что надо было обсудить, мы обсудили. С вас жемчуг и отвод всех сил за линию границы». Трэш опустил грубую деревяшку с примотанным к ней миниатюрным микрофоном. Дело сделано, и, скорее всего, у него все получилось. Эти люди выглядят как солдаты, сражаются как солдаты, говорят как солдаты. У них есть воинские звания, знаки различия и награды, но это все мишура. Это не армия, это бизнесмены. Они здесь делают деньги, большие деньги. А то, что им сейчас устроил Трэш, называется издержки. И не просто издержки, а издержки большие. И это при том, что речь идет только о начале настоящих неприятностей. Бизнес издержки не любят. В такой ситуации для них проще всего заплатить. Да, это тоже непредвиденные траты, но они куда меньше тех, которые они рискуют заполучить, если продолжат в том же духе. Не говоря уже о том, что разговор шел в открытую, по многим частотам. Его слушали многие, а кто не слушали, те быстро узнают содержание. Эти люди не солдаты. Они пришли сюда деньги получать, а не умирать. Рисковать своими шкурами из-за того, что кто-то не захотел договориться с непонятным монстром, им не захочется. Пойдут разговорчики, а там и до разного саботажа недалеко. У низового персонала есть свои способы давления на вышестоящих. Это корпус. Здесь все зависит от всех. Разлад вносить нельзя. Трэш получит свое. Ему даже 3 дня ждать не придется. Внешники быстрее подсуетятся.